Глава 18. Прошел месяц. Еще один месяц кельтского восстания, получившего уже в народе собственное имя. Восстание повешенного. Звучит? Наверное. Во всяком случае, всем вокруг нравится. Вообще всем нравится, кроме него, Эймона Линча, главного вроде как виновника. Гордиться должен. Чем? Тем, что после поражения именно его назначат крайним? Прекрасная перспектива. А в том, что будет именно поражение, Линч ни на мгновение не сомневался. Во-первых, потому что началось все слишком просто. Сходу удалось захватить гарнизон Дрогеды. Ладно, пусть не сходу. Пусть братец Пэдди сотоварищи успел распалить народ, действительно задолбанный охреневшими от жадности и надменности островитянами. Пусть даже убедил кельтских солдат изменить присяги. Но, черт возьми, чтобы вот так запросто разбить гарнизон Доблина? Мощный, прекрасно вооруженный? Ерунда. Не бывает так. Во-вторых, куда ушли все корабли? С начала бунта на рейдах и у Доблина, и Дрогеда, и Дандалка так и не появилось ни одного паруса. Пусть ушли корабли островитян, но остальные куда делись? Моряк знает, такое происходит только и исключительно по приказу первых лиц, королей, султанов и прочих раджей. Наверняка где-то вдали, за горизонтом, курсируют суда под алым с красно-белым крестом военно-морским флагом империи и заворачивают вспять всех, кто не желает отправиться на корм рыбам. Ненавязчиво? Но убедительно. Приходилось сталкиваться. И в-третьих, пушки. Дорогие, готовые к бою, их оставили целыми и невредимыми. Вроде как детям игрушки дали. На время, пока самим хозяевам не потребуется. Стало быть, кто-то умный и дальновидный все учел, все предвидел и рассчитал. Такие дела. Бежать надо. Но бежать некуда. Остается одно — воевать. Хорошо воевать в слабой надежде, что все же удастся выжить. Примерно так рассуждал Эймон Линч, сидя на груженной порохом телеге. После месяца, проведенного в Дандалке, разросшаяся до трех полков армия бунтовщиков двигалась на север, рассчитывая захватить Ольстер и закрыть главные порты Гибернии для кораблей Империи. Если это удастся, появятся реальные шансы изгнать островитян и посадить направление лорда Фагартаха или какого-нибудь другого кельтского лорда, который, разумеется, будет править мудро и справедливо. Никак не иначе. Отличный план. Жаль только, что наверняка островитяне с ним не согласны и аргументы готовы выставить убедительные. Иначе зачем вообще стоило им затевать эту историю? Есть у них в Ольстере резервы? Наверняка. Какие? Да кто же знает. Бог даст, в Фагартах разведкой озаботился и понимает, впасть к какому зверю лезет. А если нет? О, Господи, грехи наши тяжкие. Ладно, за свою батарею Линч спокоен. Парни уже прекрасно себя показали и с тех пор учились пушкарскому делу каждый день. До изнеможения. Шутка сказать, 4 выстрела в минуту выдают стабильно. На каждое орудие по 2 наводчика подготовили. Но вот другие. Сейчас этих батарей аж 5, но 4 из них едва выстрел в минуту делают, и то, как бог на душу положит. Он пробовал подсказать, научить, так его в такую даль послали. Спасибо, что не побили. И на что народ надеется? «Командиры в штаб!» «Командиры в штаб!» — раздались крики вестовых. «Отлично. Он народ верхами рванул. А ему что делать, если на лошадь последний раз садился лет 20 назад? Пока стояли в Дандалке, попробовал вспомнить эту науку, чем изрядно посмешил окрестных мальчишек. Моряк в седле. Отличная шутка. Но делать нечего». «Потерпи, Каура!» — пробормотал Линч, забираясь на тихую неспешную лошадку. Казалось, никогда и не умевшую ездить ни рысью, ни тем более галопом. В штабе, в Выступая перед собравшимися, лорд Фагартах с видом триумфатора, готовящегося одержать очередную, приевшуюся уже победу, объявил, что, по данным разведки, им навстречу из Ольстера выдвинулся корпус островитян. Этих зазнаек меньше, а потому они вновь будут разбиты. Если, конечно, господа командиры четко выполнят разработанный штабом повстанцев гениальный план. В чем именно этот план состоял, Линч благополучно прослушал, запомнив одно. Его батарея вновь располагалась на левом фланге и вновь около реки. Что же, все необходимое есть, вода будет, можно и повоевать. Мысли занимало другое. Так и не удалось толком поболтать ни с Пэдди, ни с Микки. Так, виделись мельком. Пэдди по-прежнему командовал капральством и расстраивался из-за плохой подготовки подчиненных. А Микки служил в госпитале. Рассказывал, что после последнего сражения устал так, что даже потерял сознание. Как не умер, сам удивлялся. То есть с имперским магом дрался не он? Ну да ладно. Если островитян меньше, бог даст, и в этот раз победим. Тогда и встретимся, и поболтаем, и выпьем, наконец. Демон, но ведь на что-то имперцы рассчитывают? Впрочем, когда начались земляные работы, стало не до размышлений. В этот раз строили полноценный люнет, защищавший позицию из фронта, из флангов. Расположенный почти на вершине холма, он действительно представлял грозное укрепление. Но и труда потребовал немалого. Зато подхода врага артиллеристы ждали спокойно, уверенные, что и в этот раз враг на их участке обороны не пройдет. Перед пушками чистый склон, лишь справа, чуть ниже люнета, вдоль линии фронта тянулись широкие заросли терновника. Густые, непроходимые ни для пехоты, ни тем более для кавалерии. Напрочь исключавшие возможность для наступающих обойти батарею с фланга. А враг не торопился. 3 дня ждали его прихода. Даже скучать начали. Чего в самом деле? Обещали драку. И где она? Наконец, вдалеке показались всадники, под белым с красным крестом имперским флагом. Приближаться к позициям кельтов всадники не стали. Демонстративно издалека в подзорные трубы рассмотрели поле предстоящей баталии и спокойно повернули вспять. Уже легче, хоть какая-то определенность появилась. Ну и когда уже, черт возьми, драться будем? Оказалось, еще через 2 дня. Вообще, преимущество в бою имеет атакующий. Особенно, когда у него численный перевес. Но лорд Фагартах, очевидно, реально оценивал подготовку своей армии, а потому предпочел отсидеться в обороне, как и в прошлый раз. Демон его знает, как оно в чистом поле сложится. А за флешами да брустверами, да на возвышенности дожидаться милое дело, можно сказать, гарантия победы. Так что, когда ранним утром батальоны островитян пошли в атаку, в лагере бунтовщиков все облегченно вздохнули. Все, кончилось самое поганое — ожидание боя. Потом, да, могут и убить, и ранить, что часто страшнее смерти, но вот прямо сейчас стало легче. У каждого появилось дело, отвлекающее от мрачных мыслей. Но все это вновь происходило на правом фланге, где, как и в прошлый раз, загремели орудия, раскатистому грохоту которых чуть позже добавились сухие и звонкие залпы мушкетеров. Единственное отличие — в этот раз с вершины холма Линч видел всю картину сражения. Сразу 5 колонн, в каждый человек по 200, двинулись к позициям бунтовщиков. Четко, слаженно, выбирая наименее простреливаемые маршруты. Основная ударная сила — пикинеры, готовые проломить не слишком слаженные построения обороняющихся. На фланках мушкетеры, готовые стрелять, но не сейчас, лишь когда до схватки останется 200 метров. Вот тогда да, тогда они покажут, что значит слаженный, годами наработанный боевой порядок. А пока солдаты идут ровно, спокойно, словно и не замечая, как те же пушки выкашивают их товарищей. Только смыкают строй и идут, идут, своей неумолимостью вселяя страх в сердца обороняющихся. Ого! Еще три имперские колонны пошли вперед. Они что, все силы бросили в одну атаку? Так-так-так. Как и в прошлый раз, вперед выдвинулись легкие пушки. Развернулись, открыли огонь, поддерживая атакующих слаженными залпами. 15 пушек сразу! Демон! Парни, да заткните их, наконец! Увы. Пушки кельтов перенесли огонь, но, увы, мимо. Парни, ну лучше надо целиться, ведь чему-то вы успели научиться? Да, и редко, и не точно. Пару легких пушек достали, и все. А враг уже рядом. Начали перестрелку мушкетеры, и вновь все не в пользу бунтовщиков. Значит, артиллерийскую дуэль пришлось прекратить. Надо бить по вражеским пехотинцам и позволить стрелять по своим. Погано. Что дальше? Как будто много вариантов. Точно, вон, уже скачет вестовой с очередным приказом перебросить часть сил на правый фланг. Какую часть? Ну-ка, форт Трюмсель мне в задницу, да больше половины. Хей, кальмари кишки, артиллеристов кто прикрывать будет? Фу, черви гальюнные, а что делать? Только плеваться и осталось. Эй, Линч, рад тебя видеть. Кто там сзади? Фух, свои. Тощий белобрысый целитель с довольным видом улыбался ярдах в 20. «Ники, какой черт тебя к нам занес?» «Но-но, попрошу не оскорблять его сиятельство. Господин Фагартах лично обеспокоен вашим здоровьем, потому и прислал меня сюда, чтобы, значит, были тут все здоровы и боеспособны». «Ну так и иди сюда». Линч поднял вверх флягу. «Добрый глоток Поттера перед боем не повредит». Целитель замахал руками. «Нет уж, я лучше здесь посижу. Во-первых, ненавижу сидеть на пороховых бочках. Во-вторых, после того глотка я вас так могу залечить, что сами не рады будете». И спокойно уселся на какую-то кочку. Ну и плевать. Линч отвернулся в сторону боя. Да уж, на правом фланге стало совсем жарко. Пехотинцы сцепились в рукопашный так, что стук пик и крики пронзенных заглушали мушкетную стрельбу. Впрочем, звучавшую все реже и реже. Все больше бойцов вливалось в эту кровавую мешанину, становившуюся все менее и менее управляемой. Какие к чертям команды, когда тебе в пузо пикой тычут? А напротив что? Опаньки, 4 колонны двинулись в нашу сторону. Человек 800 против наших 500. Хотите повторение недавнего избиения? Ну-ну, значит, ждем выезда легких пушек. А можно и не ждать. 12-фунтовые ядрами, заряжай! Ну и где же вы, родимые? Нету? Интересно. Ну, как хотите. По пехоте огонь! Нормально парни лупят, самому пока можно и не дергаться. Посмотрим на врага, подумаем, на что краснокафтанные надеются. Ведь излупим еще на подходе, как в прошлый раз. Даже до драки не дойдет, не придется господину лекарю нас лечить. Зачем он тогда здесь? Его место на правом фланге, там, где рубят и колют. Фагартах спятил, целого мага послав. Или? Черт, на правом фланге вновь сцепились два мага. Значит, прошлый раз не Микки дрался? Точно, якорь мне в задницу, да он же ни разу магом и не назвался. Его ни разу не пришлось в зеленом плаще увидать. От кого прятался? От островных шпионов или от кельтов? Демон. Он же, ну да, только простым целителем представлялся. Но целители не лечат раны так, чтобы и шрамов не осталось. Выходит, во всей армии никто не знает, что рядом целый маг ходит. Лечит, да, но свои истинные возможности никому не показывает. Если только пару раз, когда требовалось толпой управлять. Нет, 3 раза. На площади, где казнили. Тогда братик толкнул прочувствованную речь. Зажигательную, да, но слишком уж дружно народ тогда побежал справедливость устанавливать. Потом в казармах, когда требовалось усмирить страсти, не допустить убийства всех солдат уже побежденного гарнизона, не добиться повиновения толпы. И в третий раз, уже в Доблине, он вновь остановил избиение солдат. Каждый раз поднимал руки над головой, и все резко менялось. Гнев и ярость исчезали. Душу заполняло умиротворение, даже любовь к недавним врагам. Линч помнит, на себе испытал. Бросил взгляд назад, на человека его излечившего. «Твою ж!» Договорить он не успел даже в мыслях. Микки, как и тогда на площади, встал лицом к люнету, и, как и тогда на площади, поднял руки над головой. Тело среагировало раньше мозгов. Тучный Линч, как в молодости, рванулся прочь, ободрав кафтан. Протиснулся между бруствером и пушкой и неуклюже, но бегом помчался к терновнику. Почувствовал слабость. Больше, больше. Упал на карачки, но все же успел забраться в спасительные кусты. И отключился. Надолго? Пока не ясно. Когда пришел в себя, какое-то время потребовалось, чтобы вспомнить, какого демона он лежит среди колючек. В изодранной одежде, да, с изодранной рожей, саднищей немилосердно. Провел рукой по лицу. Крови нет, подсохло. Остальное вроде бы тоже цело. Это что? Эх, да, перед боем засунул за пояс пару пистолетов. Корабле полезно, на случай абордажа, а здесь нахрена? Черт знает, привычка, наверное. Так, надо осмотреться. Куда ползти? Почему ползти? А как еще из терновника выбираться? Ладно, стрельбы нет, но в той стороне слышны голоса. Кто победил? Сейчас узнаем. Аккуратно, очень медленно пополз. Просвет. Выглядываем. Увы. Вокруг лишь краснокафтанники. Расхаживают вольготно, разговаривают спокойно. В том числе и с Микки, усевшимся на пороховую бочку. Боится он, как же! «Господин лейтенант, а с этими что делать? Добить?» Недавний приятель поворачивает голову в сторону невидимого Линчу собеседника. «Зачем? С минуты на минуту эти отважные джентльмены придут в себя. Думаю, что такие целые да крепкие, они будут хорошим подарком для палачей и толпы, жаждущие долгой и занимательной казни. Так что вяжите их и тащите куда следует». «Вот гнида помойная. Ну, подожди, лейтенант Хренов. Ты, главное, с бочки уходить не спеши, пока артиллеристов не уведут. А там уж ничто. Поквитаемся». Их увели вскоре. Связанных, ничего не понимающих, ошалелыми глазами разглядывающих поле недавнего боя, ставшего полем страшного и окончательного поражения. А друг Микки все так же с гордым видом восседал на пороховой бочке, словно триумфатор на троне. Человек не может убить мага. И десяток, и сотни для него не противники. За одним исключением. Никто не может противостоять удару в спину. Да и то сказать, нож и пуля магу не страшны. Запросто залечит рану, после чего, не напрягаясь, разберется с неразумным человечком. Это Линч знал точно. Сам видел, как в Калькутте местный фанатик выстрелил магу в спину. На глазах вооруженных солдат, мечтая пасть смертью великого героя. Не вышло. Рана от пистолетной пули, наверняка пронзившей сердце, затянулась почти мгновенно. А неудачливый герой не менее получаса потом извивался от боли. Было слышно, как дикие судороги ломали суставы, разрывали жилы. Когда все кончилось, на земле лежало невероятно скрюченное тело. Лишь лицо осталось нетронутым, чистым и по-юношески гладким. «Нахрен, не дай спаситель оказаться на месте того молодца! Поэтому нефиг думать застрелить, даже из двух пистолетов!» Но вот взорвать пороховую бочку — совсем другое дело. Собрать себя по кусочкам, на которые взрыв разнесет человеческую плоть, не в силах никто. Только бы не промахнуться. Линч проверил стволы. Порох на месте. Пули на месте. Поднять крышки полок. Там порох тоже на месте. Взвести курки. Ну, я тебя вижу, а ты меня нет. Только отвернись. Выстрел. В последний момент маг что-то почуял. Начал поворачиваться, готовя руки для заклятия. Слишком медленно. Пули попали в порох. Взрыв. Потом еще, еще. Сдетонировали соседние бочки. С черным дымом вверх взлетели камни, земля и куски тел. Мага, других островитян, всех, кто имел несчастье находиться в преданном шпионом люнете. Но Линч этого уже не видел. Взрывная волна ударила стеной, смяла, вырвала пистолеты из рук, сломала нос, выбила зубы и ушла вверх, не добив отброшенное в поле бесчувственное тело. Подбежавшие солдаты недалеко от места взрыва нашли очередного бунтовщика. Без сознания, но, безусловно, живого. И, как и предписывал приказ капрала, отнесли во враг, куда сгоняли пленных. Чтобы потом казнить, разумеется, но строго по приговору суда. Ибо закон должен быть исполнен всегда, строго и до последней самой маленькой буквы. Резиденция графа Страффорда, лорда-наместника Гибернии. Та же комната, те же кресла, то же вино. Собеседники сидят лицом к жарко пылающему камину, лишь изредка обмениваясь взглядами, уделяя больше внимания вину, чем беседе. Вроде бы и не очень важный, как будто светской пустой болтовне о пустяках. Только камин не горит. Теплым весенним днем в нем нет нужды. Да и сама комната, пронизанная солнечными лучами, бьющими внутрь сквозь застекленные узкие окна, бывшие когда-то бойницами, уже не кажется мрачной, скорее загадочной, словно специально созданной для разработки планов коварных и изощренных, но обязательно эффективных. «Поздравляю нас с победой, барон!» Армия, как и ожидалось, оказалась на высоте. Граф, по-прежнему глядя в камин, подчеркнуто торжественно поднял бокал. Генерал требует наград для своих молодцов. Барон Одли краем глаза отметил жест господина, но также не повернул головы. «Желаете ехидничать, ваше сиятельство? Да сколько угодно. Много просит?» «Если бы». Граф отвернулся в сторону ближайшего окна, любуясь, как солнечный свет играет в рубиновом напитке. Во-первых, не просит, а требует. Во-вторых, немного, а просто до хрена, словно это он хозяин в гибернии. Барон усмехнулся. То есть того, что его молодцы вытащили из разграбленных и сожженных Дрогеда и Дандалка, ему недостаточно? Или он хочет сказать, что, по крайней мере, половина не осела в его сундуках? Страффорд промолчал, не считая нужным озвучивать очевидное. Что же, сэр, следует ему напомнить, что одно сражение он бездарно слил, а во втором победил только благодаря нашей, пусть не слишком очевидной, но решающей поддержке. Иначе плыть бы ему сейчас на заседание военной коллегии, из которого он вышел бы в лучшем случае лейтенантом. Напомните сами или доверите этот разговор мне». Граф, наконец, выпил вино и продолжил любоваться игрой солнечного света уже в пустом хрустальном бокале. «Думаю, сам скажу», — ответил он, не отрываясь от увлекательного занятия. «Боюсь, после вашего разговора бравого вояку придется лечить от заикания». «Но вот почему вы ничего не просите для своих людей?» Хозяин кабинета резко повернулся к гостю. Посмотрел тому прямо в глаза взглядом... требовательным? Нет, скорее любопытным. Уф. «Мои люди получили уже все, предусмотренное контрактом. Там была оговорена единая сумма для обоих участников — исполнителя и его связняка. Исполнитель погиб, Соответственно, связник получил столько, что и представить себе не мог. Боюсь, если доплатим еще, свихнется парень от радости. Но кем был этот исполнитель? Вы говорили, что маг, но разве маг может так глупо погибнуть? Взорваться на бочке с порохом, словно пьяный солдат. Я слышал, что магу целый полк не противник. «Боевому магу», — осторожно ответил собеседник, боясь вызвать неудовольствие господина своими познаниями. «Мы же имели дело с магом-целителем, не пожелавшим работать на врачебной стезе. Молодой человек жаждал приключений, ну и сменил род занятий. Первоначально от него требовалось лишь спровоцировать кельтов на бунт, сплотить и обеспечить первые успехи в Дрогеде и Дублине. Причем мы позаботились, чтобы в тех гарнизонах оказались самые ненадежные наши солдаты, те, кто симпатизировал кельтам и лишь ждал удобного случая, чтобы предать. От художника требовалось в нужный момент внушать толпе безумную храбрость, чтобы атаковать гарнизоны, или умиротворенность, чтобы победа не переросла в избиение поверженных. Кого бы тогда героически побеждал наш дорогой генерал? Барон позволил себе отвести взгляд и даже откинуться на спинку кресла. Граф проигнорировал эту вольность, задумавшись о чем-то своем, без сомнения великом. «Так вот почему вы заставили меня устроить эту чехарду с перетасовкой армейских частей. Выводили в Даблин и Дрогеду изменников?» «Возможных изменников», — осторожно уточнил Одли. «Никто не мешал им героически погибнуть, но не допустить бунта. Свой выбор они сделали сами. Наш человек лишь не позволил толпе их растерзать. Кстати, на грани гибели художник оказался почти в самом начале операции, когда взбунтовавшуюся толпу взял под начало этот Фагартах. Сам по себе невеликий стратег, но привел с собой боевого мага. Если бы художник об этом вовремя не сообщил, и мы не успели усилить нашего генерала таким же магом, все закончилось бы печально». «Все равно не понимаю. Обеспечить нашу победу и погибнуть буквально в шаге от награды. Он же в одиночку уложил ту проклятую батарею, о которую должны были обломать зубы наши доблестные батальоны. Что там случилось?» «Что тут скажешь? Банальное. Войн без потерь не бывает. Кто знает, ваше сиятельство? Загадка. И на сегодня не единственная. Мы до сих пор не знаем, куда девался маг, дравшийся на стороне бунтовщиков. То ли погиб в схватке с коллегой, исчез, развоплотился, то ли выжил и скрылся. Ищем, конечно, но пока безрезультатно.